Армия ангелов и демонов схлестнулись в неистовой сечи, и земля содрогнулась от выплеснувшейся мощи. Этот день и был назван судным днем. После него остатки человечества остались без привычной инфраструктуры, вещей и предметов. Горстка людей, несколько миллионов выживших по всему миру, совершенно не приспособлены к новой жизни. Им пришлось заново осваивать земледелие, скотоводство, ремесла. Начинать заново жить, отвыкая от когда-то привычного комфорта. Учитывая, что вместе с ними теперь в мире начало жить зло, пришедшее, казалось, из сказок, и без этого непростая задача становилась практически невыполнимой. Не только возродиться, не только всему научиться вновь, но и выжить в непростом враждебном мире. Несколько десятилетий потребовалось человечеству на это. Десятилетия проб и ошибок, крови и смертей, прежде чем человечество смогло вновь занять свое место под солнцем. После судного дня исчезли не только привычные вещи и приспособления, но и животные. Птиц, например, не осталось вообще никаких, а вот коровы выжили и помогли человеку на первых порах. Они давали не только вкуснейшее молоко и мясо. Из панцирей взрослых особей делались доспехи, способные выдерживать клыки вервольфа. Но и это не главное. Первые фермы строились строго над пещерами, выкопанными коровами. Фермеры тут же получали в свое распоряжение не только припасы, но и убежище, если нечисти все же удастся прорваться в дом. Дождь все усиливался и сейчас стоял сплошной стеной. Харпер в очередной раз похвалил себя за сообразительность. Не зря он заблаговременно дрова заготовил. Не то пришлось бы сейчас ехать в лес за 6 миль от фермы и рубить в такую непогоду деревья, а потом ночью сидеть и мерзнуть у камина, ожидая, когда же разгорятся мокрые дрова. Никакие ужасы с треском провалившегося прохода не смогли заглушить в Чарли природную склонность сытно и вкусно поесть. Еще в армейские времена он с трепетом представлял себе будущее без непонятно из чего сваренной каши. Вот и сегодня практически на автомате приготовил себе жаркое из кролика. Пока еда поспевала в горшочках, он как раз и проверял домашнее хозяйство. Неторопливо, смакуя каждый кусочек, поужинал и остался доволен. Стряпня с каждым разом получалось все лучше, все съедобнее. Теперь и гостей не стыдно будет попотчевать, если такая возможность представится. Нет, решительно не зря Чарли решил приготовить сразу всю зайчатину. В ближайшие пару дней об ужине можно будет не беспокоиться, если не забыть убрать оставшиеся горшочки в погреб на холод. Под горячее употребил 2 рюмки ядерной водки за упокой души кота. Помянул как мог, не произнося каких-то речей даже для самого себя, и без того горько. Марк на небесах поймет и простит. Он ведь и сам бы поступил так же, окажись на месте Чарли. Может быть, простит даже, что не похоронили как надо, по-человечески. Сейчас Чарли удобно расположился в собственноручно приготовленном кресле-качалке. Он смотрел на горевший в камине огонь, прихлебывал грог и слушал шелест дождя по крыше. Мысли его летали где-то далеко от дома. Он то погружался в пружины собственных воспоминаний, то поднимался в небеса, окрыленный мечтами. На губах его застыла довольная улыбка. Одним из своих неоспоримых достоинств он как раз и считал, пока еще не утраченную возможность мечтать. Расставаясь с иллюзиями, ты взрослеешь. Разучившись мечтать, стареешь. И начинаешь доживать остаток серой жизни. Тут важно не путать, строить планы и мечтать. Это 2 совершенно разных, подчас противоположных вещей. Чарли думал об этом обо всем, стоя часами в карауле или сидя в засаде, лежа под окнем в окопе. Ему было жаль сослуживцев, мечтающих о 3 вещах – пожрать, поспать и потрахаться. И именно в таком порядке. Он мечтал о светлом, безоблачном будущем, о хозяйстве и семье, о 2 помощниках, сыновьях и маленькой дочке, которая вырастет в юную леди.